центр. Среди аппарата РСХ заметна растерянность. Всенародное сопротивление агрессии, то сопротивление, которое оказывают части Красной Армии и пограничники, видимо, кажется коллегам неожиданностью. И Бандера, и Мельник говорили прямо противоположное, уверяя своих руководителей, что народ Украины будет встречать Гитлера как освободителя. На самом деле бои идут кровавые, украинское, русское, польское население в здешней местности уходит в леса, начинаются диверсии против агрессоров, неорганизованные еще, правда, но тем не менее весьма ощутимые. Солдатам запрещено вечерами ходить по оккупированным селам, запрещено ходить по одному без оружия. Нахтигаль заявил себя с первого часа войны группой опьяневших от крови уголовников. В селе под Лисном, там, где был организован первый на Западной Украине колхоз, бандеровцы расстреляли весь советский актив, причем расстрел из звеньевых колхозных бригадиров, орденоносцев, проводились на глазах у маленьких детей и родителей. Появилась листовка рукописная, рассказывающая о зверском убийстве Василия и Ольги Коцки, соратников Ивана Франко. Вырезана семья легендарного Пелихатова. Украинцы прячут в своих домах тех, кто уцелел из русских и еврейских семей, невзирая на угрозу расстрела. Необходима срочная связь. Прошу выделить, если возможно, украинского чекиста, знакомого с местными условиями. Связь необходима постоянная и двухсторонняя. Пароль связника. Вы совсем не изменились со времен Куин Мэри. Отзыв. Вы тоже плыли на этом судне? В каком классе? Во втором. Юстас. Когда трескучие мотоциклы Нахтигаля пронеслись по спящим еще улицам Львова, Роман Шухевич склонился к оберлендеру, сидевшему рядом с ним в тряской люльке, и осевшим от волнения голосом прокричал. «Сразу на Святоюрскую гору, да?» Оберлендер молча кивнул головой, поднял на лоб огромные очки, закрывавшие глаза, лицо серое, только зубы ослепительно белы, и белки, кажется, переливно перламутровыми. «Волнуетесь?» — спросил он. «А вы?» «А я нет. Как говорится, не сотвори себе кумира». «Это вы без кумира можете, мы нет». Шухевич тронул плечо мотоциклиста и приказал ему. Щептицкому. Глава униатской церкви, митрополит Андрей Щептицкий, в миру граф Роман, сидел возле окна на втором этаже своего дома на вершине Святого Юра и тяжело смотрел на город, расстилавшийся под ним, на купола церквей, не освещенные еще солнечными лучами, на черепичные крыши, которые казались тронутыми ранней октябрьской изморозью, и на строгие линии аллей, по которым он угадывал название улиц. Он сидел в тяжелой задумчивости, громадный старик с седой бородой, не спадавший на широкую грудь. Глаза его, казалось, горели на лице, иссеченном резкими морщинами. Огромные руки лежали на поручнях каталки, и нельзя было представить себе, что этот гигант давно уже не в силах опереться, встать во весь свой двухметровый рост, подойти к окну, прижаться выпуклым лбом к холоду стекла, ощутить запахи цветов, поднимавшиеся с клумбы, и легкие порывы рассветного, липового, горьковатого с дымком ветра. Он сидел в тяжкой задумчивости, и жизнь его медленно проходила перед глазами, и дивился митрополит тому, как сильна человеческая память, и похожа на смертельно раненого, который мечтает о будущем, понимая в глубине души, что будущего-то быть не может, и с прежним покончено, а настоящее уходит, становясь холодным, далеким и нереальным, жизнью, которая кончается. Он спрашивал себя, в который раз уже и чем ближе к краю, тем требовательней. Зачем в далеком, но столь ясно видимом ему году, в 1888, он снял щегольскую форму австрийского улана и облачился в тяжелую рясу василианского монаха? Что подвигло на этот шаг его, 22-летнего магната, красавца, льва венских салонов и жуира? Жажда деятельности просыпается в человеке рано, в детстве еще. Поначалу она неосознанна и суетлива. Если взрослый человек повторит все движения трехлетнего ребенка, которые тот проделывает за день, он умрет, не выдержав мускульного напряжения. Истинная деятельность, будь то физическая или умственная, начинается тогда лишь, когда человек осознает свою значимость и свое предопределение. Порой тот или та, на которых уповали школьные наставники, как на образчик воли и дисциплинированности, такого рода истинной деятельностью оказывались обойденными. Граф Роман поначалу не видел иного пути в жизни, кроме как пути военной славы. Мечтатель, он свою юношескую мечтательность старался скрывать ото всех, но это не удавалось ему. Окружающие особенно зорки, когда дело касается людей недюжинных. И однажды молодой кирасир Карл Шлоссберг на рассвете после вечеринки, когда так же, как сейчас, солнца еще не было и в воздухе пахло горьким дымком, пьяный и дружески половняв громадно ростого улана за синюю талию, сказал: «Я преклоняюсь перед тобой, Роман, право преклоняюсь. И щемящая жалость порой сердце давит. Ты достойнее меня, умнее, сильнее, но уж если кому и суждено стать фельдмаршалом, то мне, а не тебе. Хотя я этого не заслужу, а ты заслужишь». Мягко улыбнувшись другу, граф Роман спросил, лучше бы и не спрашивал, как он потом казнил себя за этот вопрос. Сколько их на свете ненужных вопросов-то, ответов ведь меньше. «Почему, Карл?» «Потому что я австриец. Ты богаче, умнее, но ты чужой. У тебя есть потолок, а надо мной небо». Граф Роман умел пить, и его не могли повалить ни бутылка, ни две. Он уснул спокойно, но кто-то словно бы толкнул его в литое плечо. Он открыл глаза, поднялся и понял, что спал всего несколько минут. От того, что солнца не было по-прежнему, и ветер все еще был горьким рассветным. И услышал он голос друга Карла. Понял вдруг страх, открыт в его, и почувствовал свою жалкость, несмотря на громадный рост, силу в руках, налитую мощь торса. И отец, и дед, и прадед были признаны веной не больше. Им позволяли достигать потолка, а коли росли выше, хрустко ломались шейные позвонки, летела на землю голова. Потолок оставался прежним, раз и навсегда отмеренным для сановитых инородцев, верой и правдой служивших австрийской короне. В то горькое, самое горькое в его жизни утро, он осознал вдруг, что как бы он ни хотел, что бы ни делал, ему могут не позволить, потому лишь что кровь его была не австрийской. Рабство противно человеческому духу. Никто ведь не мечтает стать оруженосцем маршала. Каждый думает о своем жезле. На смерть идут во имя такой жизни, в которой нет потолка, есть небо. Препятствия созданы для того, чтобы их преодолевать. Ограничения для того, чтобы разрушать их. Но не мог же он, граф Роман, пойти на то, чтобы разрушать монархию. Это значило бы обратить силу против самого себя. Граф Роман вечером следующего дня уехал в Киев. Он путешествовал по Украине и России один, встречался с разными людьми в душных ресторанчиках и за рюмкой слезливой водки слушал. Великая империя трещала, царила усталость, люди искали веры, ждали точки опоры, жаждали идеала. Путь к небу духовен. Из России граф Роман уехал в Ватикан, и там, после долгих бесед с людьми веры, отрекся от мирского имени и стал Андреем, монахом ордена Василиан, того самого, который шел в Россию с Сунией, желая примирить православие с Ватиканом. А путь к примирению один – растворение низшего в высшем. Не граф Роман, а уже брат Андрей сделал выбор. Он получит свое небо. Путь к его небу отныне будет путем духа. Славяне станут его детьми, а он сделается их пастырем. Он введет дикое племя в лоно католичества. А если так, никто не посмеет преградить ему путь к небу, потому что личные интересы брата Андрея, став социальным интересом венского двора, будут отныне учитываться монархами Европы, а не регламентироваться ими. Вена не может не желать разрушения изнутри славянского колосса. Отныне, следовательно, кровь щептицкая, славянская кровь, его плоть, славянская плоть, должна сделаться вторичной, несущественной, ибо тело он отдал служению венскому духу. София Щептицкая, сохранившая и в преклонные годы красоту и властность, узнав о решении сына, превратилась в старуху за считанные часы. Лицо ее с заплаканными глазами изменилось до неузнаваемости. Папа Лев XII прислал ей письмо. «Решение вашего сына угодно Богу». И графиня, сделавшись маленькой, притихшей и напуганной матерью, а не сыновитой Матроной, смирилась, погасла и умерла в скорости. Что ей еще оставалось-то? За 12 лет брат Андрей прошел все ступени церковной иерархии. От монаха до магистра, от епископа до митрополита. Ему не было еще 35 лет, когда он был коронован униатским владыкой славянского мира. Отныне путь в небо был открыт, потолок разрушен, ибо митрополит всегда над миром, и монархи приходят к папе и его пастырям за советом и помощью в своих суетных мирских делах, а не как наоборот. Вначале граф Роман думал о себе. Став митрополитом Андреем, он приказал себе забыть то изначальное, что подвигло его на отказ от мирских радостей. Он тщился убедить себя, что горьким утром после страшной беседы с другом Карлом он думал об одних лишь сирых славянах, которым венская сирич, немецко говорящая, вера откроет путь к добру и благости. Щептицкий понимал, что отныне он властен над душами миллионов, но над своей душой, метущейся, постоянно обуреваемой жаждой деяний, он был невластен, ибо человек не всегда может забыть. Он может приказывать себе надеяться, молить, желать, уповать, но все равно желаемое забвение не снизойдет к нему. Это трудней, чем изменить имя. А политика, которая немыслима без веры, властно требовала от духовного пастыря определения земной позиции. С кем ты? Когда заполыхала в мире Первая мировая война, ему пришлось выбирать позицию, ибо человек не властен жить в обществе и быть свободным от него, даже если живет он идеей служения Богу. И Щептицкий определил себя. Он обратился к украинцам со словом земным ясным. «Поднимайтесь на борьбу за святую монархию Габсбургов против Москвы, Парижа и Лондона». В мире, разделенном, словно бы разрубленном, кровоточище, Щептицкий оказался на той половине, которая говорила и думала по-немецки. С венским ли акцентом, с прусским ли, это уже вторично. Паства Щептицкого, украинцы, включенные в австро-венгерскую монархию, была поднята им на борьбу против своих братьев на Востоке. Назови призыв к борьбе крестовым походом за чистоту веры. Казнят презрением потомки. Казнят, казнят. Щептицкий понимал это, потому что призыв крови, даже продиктованный идеей чистоты веры, отбрасывал церковь к временам инквизиции. Тогда ведь тоже сжигали во имя чистоты. Тактика повседневности. Политика, дипломатия, экономика изуродовали его стратегию духа. Политика европейских государств затягивала его, словно в воронку, подводя к главному решению. Эта страшная воронка не позволяет остаться возле, она требует стремительности движения. Сказав «А», нельзя не произнести «Б». Щептицкий знал, последовательность, если она воистину последовательна, позволит в будущем объяснить линию. Важно только сейчас, начав свято линии держаться. И он начал работу против России не только как пастырь духовный, к структуру армии. Русская контрразведка уличила его в чисто шпионской деятельности. Митрополит был увезен в Киев. А когда после победы февральской революции Щептицкий смог выехать в Вену, и король Карл наградил его крестом ордена Леопольда с воинской декорацией за страдания в русской неволе, Австро-Венгрия устилала цветами славы путь, по которому медленно двигался святейший кортеж. И сделано это было по приказу императора, признавшего за Щептицким право на небо, ибо тот, в свою очередь, подтвердил Карлу его право на Украину. Щептицкий тогда страдал стыдливо, потому что он-то знал, какая это была русская неволя. Апартаменты в киевском континентале, личный салон-вагон, покои в Суздальском монастыре, люкс Петроградской Астории. Но он уговорил себя посчитать это страдание нечестностью, угодным Всевышнему, потому что не он становился кумиром, не граф Роман, не митрополит Андрей, не немецко говорящий дух Вены. Так говорил он себе, понимая, что и это неправда, что и это уговаривание самого себя. И тогда-то возник в нем страшный вопрос. А во имя чего? Вопрос этот приходит человеку, состоявшемуся. И ответ на него может оказаться поворотным пунктом в дальнейшей его судьбе. У Щептицкого так не вышло. Он возвращался во Львов вместе с эрцгерцогом Вильгельмом Габсбургом, который на людях прикладывался к его руке и был почтителен до сладости. Но граф-то знал, что именно этот человек должен стать Василем Вышиванным, новым украинским гетманом. И тогда-то Щептицкий снова до ужаса близко ощутил свою малость и свой потолок. И не увидел уж он неба и услыхал страшные в себе слова в услужении всю жизнь, будто в прихожей. Ему пришлось потом поддерживать кайзера и подвергать анафеме его, звать к битве против поляков и ездить в Варшаву для сановных бесед со своим врагом Пилсудским. Приходилось ему поддерживать Петлюру, а затем лишать своей поддержки, давать благословение Скоропадскому и лишать его дружбы своей и милости, любезно объясняться с Пуанкаре, против которого он поднимал украинцев, встречаться с Гувером, миллионы которого были обращены против австрийского императора Карла и его берлинского брата Вильгельма. Многое пришлось ему принять, одного лишь Щептицкого принять не мог и не желал, того, что было восточнее Львова, и что казалось ему самым страшным сатанинским злом на земле. И вот сейчас он смотрит, как солнце начинает золотить купола костелов и церквей, и как листва на платанах делается прозрачной, желто-зеленой, и слышит он выстрелы и треск мотоциклетных моторов, и знает, что сейчас сюда придут немцы, и ему, старцу, в который раз уже надо определить позицию и снова стать против тех, кто Гитлера считает антихристом. А таких весь цивилизованный мир. А он ничего отныне и вечно не сможет противопоставить немцам и возразить. Он не сможет им, потому что, избравши раз линию, надо ей следовать. И будь проклята эта линия, эта страшная жизнь, которую требует от каждого состоявшегося открытой определенности. Роман Шухевич слез с заднего сиденья мотоцикла, чувствуя разбитость в теле и душевную робость. Оберлендер вылез из коляски по-немецки обстоятельно, и не было в нем высокого волнения. Следом за первым мотоциклом во двор Свято-Юрской церкви влетели еще мотоциклы. И на втором сидел капеллан Нахтигаля, отец Гриньох, в серой военной немецкой форме. Он сбежал на крыльцо, и его узнали служки и склонились к его пыльным в бензиновых потеках рукам. И он не успел даже толком спросить, где отец Андрей, как его подхватили, повели в покое. И невдомек было маленьким служкам, что отец Андрей сейчас сидит в тяжком раздумье. И сердце его сжато тисками странной боли, своей мирской человеческой боли, которую нельзя показывать никому, особенно малым мира сего. И когда к нему ввели Шухевича, Гриньоха и Оберлендера, и он улыбнулся им, и они подошли к руке, ощутили горький запах ладана,